Глава 83. Время остановилось. Дым поглотил все. Он проник мне в горло, в живот, в голову. Сердце билось только, чтобы разогнать по телу яд, сжечь легкие, заполнить все мое нутро чернотой. Я не могла сделать выбор. Габриэль, моя плоть и кровь. Я виновата перед ним. Столько любви ему не додала. Габи, неужели ты должен умереть, чтобы я, наконец, это поняла? Я в ужасе смотрела на своего сына, неподвижного в дымном мареве, и тоже не могла пошевелиться. Прости меня. Пойми меня. Как я могу бросить Тома? Смотрю на него и вижу Эстебана. Он ко мне вернулся, и я не спасу его на этот раз. Он спит, будто младенец, доверчивый, безмятежный. Ты понимаешь меня, Габи? Ты тоже сразу его полюбил, хотел его защитить, спасти. Вне себя от горя я подползла к Эстебану. И тут у меня за спиной раздался этот голос, одновременно ясный и глухой, словно идущий из колодца, захлебываясь кашлем, Габи умоляюще прошептал: «Мама, Эстебан, я второй раз предам тебя. Ты умер, Эстебан, понимаешь? Утонул. Том, не мой сын. Должна ли я позволить ему умереть, чтобы проклятие, наконец, исчезло? Принести его в жертву?» Но я уже знала, что не смогу выбрать, что слишком поздно, что мы все трое умрем, не выживет никто. Прости меня, Габриэль. Прости меня, Том. Выбора нет. Черное покрывало опустилось, я перестала сопротивляться.